Глава 23. Баржи. Остаток дня пролетел за опросами полицейскими всех участников событий. Расследование проходило строго в административном офисе. Так как никому не угрожала непосредственная опасность, лагерь работал в обычном режиме. Перед самым ужином полицейские, отправившиеся к реке, вернулись с пропавшей бочкой и ужасно расстроенным рейнджером. Его нашли, когда он выбирался из ущелья. Он попытался сбежать, но его быстро поймали. Его подозрительное поведение вкупе с гибнущими деревьями и мертвой рыбой кричали о необходимости всестороннего расследования отравления реки. Когда его спросили о происшествии в лесу, рейнджер признал, что там было нечто странное, но отказался об этом говорить. Вокруг стола, внутри домика Навахо, облегчение мешалось с предчувствием скорой разлуки. Когда Сэм узнала, на что пошли остальные девочки, чтобы помочь им, она потеряла дар речи. Их дружба была крепка, как никогда, и она знала, что навсегда запомнит это лето и эту поездку. Сэм, Элли и Сэнди собирались вечером уехать домой со своими родителями, поэтому Лекси и Бекки перевели на ночевку в другой домик. Сэм страшно не хотелось расставаться с подругами, хотя они и обещали поддерживать связь. «Девочки!» — Сэм подняла глаза на подошедшего к их столу шерифа и взмолилась про себя, чтобы ей не пришлось в очередной раз что-то пересказывать или записывать. «На сегодня мы закончили, вы можете быть свободны. Благодарю вас за содействие!» И, приподняв на прощание шляпу, он ушел. Подруги растерянно переглянулись. «Давайте сходим за вашими вещами», — предложила мама Сэм. «Пока еще не слишком поздно». Они направились к выходу, а на улице встретили медсестру Пайн. «Ох, как хорошо, что вы еще здесь!» — воскликнула она, хлопнув в ладоши. «Я понимаю, это был ужасно долгий день, но надеюсь, что вы все же присоединитесь к нам на церемонии спуска на воду барж. Это многолетняя традиция нашего лагеря, и я уверена, вам понравится!» Сэм, Элли и Сэнди умоляюще посмотрели на своих мам и с облегчением выдохнули, когда те с радостью согласились. «Подождите здесь!» — крикнула Лекси, и они с Бекки выбежали наружу. Вскоре они вернулись с готовой баржей, свечой и листочками с желаниями. «Мы закончили ее сегодня утром, пока ждали вас», — с гордостью в голосе объяснила Бекки. Баржа вышла замечательной. Все ее элементы идеально дополняли друг друга на большом куске коры, спасенном Лекси. На каскадные горы наползали сумерки. Отдыхающие поднялись к озеру, взволнованные предстоящей церемонией. Их встретили гладкая, как стекло, водная поверхность и все еще теплые после жаркого солнечного дня камни на берегу. С другого конца озера донеслось уханье охотящейся совы. Девочки выстроились вдоль кромки озера. Одна из вожатых села в байдарку и, отплыв от берега, растянула в руках сетку, приготовившись вылавливать тонущие баржи. Вперед вышли представительницы от каждого домика. Обитательницы Навахо единогласно выбрали Лекси. Девочки зашли по пояс в воду и зажгли свои баржи от большой горящей свечи, передавая ее друг другу, что символизировало единение всего лагеря. Когда очередь дошла до Лекси, теплый огонек осветил ее лицо. Баржи медленно поплыли, и под руководством медсестры Пайн девочки запели прощальную песню о надеждах, мечтах и дружбе навсегда. Сцепив руки, они образовали цепочку, которая никогда не разорвется. Большая часть барж практически сразу пошла ко дну. Их создательницы реагировали на очередную гасшую свечку добродушным смехом. Они быстро затеяли игру, кто первым успеет доплыть до тонущей баржи, прежде чем ее выловит вожатая с байдарки. Когда они затянули песню в третий раз, на поверхности озера оставались всего две баржи. И вот над темными водами замерцал последний огонек. Смеясь и хлопая, пять обитательниц домика Навахо повернулись друг к другу. Сэм не могла бы придумать лучшего окончания для этого приключения. Все пережитые обиды и страхи стоили того, ведь они подарили ей потрясающих новых подруг. «Теперь наши желания сбудутся», — широко улыбаясь, объявила Лекси. «Мое уже сбылось», — призналась Сэнди, глядя на папу. «И это забавно, потому что я хотела больше проводить время с семьей, и, похоже, тут как раз подходящее для этого место». «Ну, вы все доказали мне, что мне не нужно, чтобы мое желание сбывалось», — сказала Бекки. Когда все вопросительно на нее посмотрели, она пожала плечами. «Я пожелала стать храброй, но теперь знаю, что я и так храбрая, и я уже умею плавать». «Мы здесь совсем ни при чем. Это все ты», — положив ей руку на плечи, заверила Элли. «Но ты, Бекки, подсказала идею для моего желания». Поймав на себе удивленный взгляд самой младшей из них девочки, Элли весело засмеялась. «Порой я сужу о людях поверхностно. Уверена, это стоило мне нескольких классных друзей. Ты напомнила мне, что мне нужно прилагать больше усилий, ведь ты не оставила от моего первого впечатления о себе и камня на камне». «Я не вернусь в лагерь на следующую смену», — внезапно сказала Лекси. «В смысле, даже если все наладится, я все равно не приеду». «Почему?» — спросила Сэм. Сэм знала, как много лагерь значил для Лекси, и заволновалась, все ли с ней в порядке. «Родители уже какое-то время предлагают отправиться всем вместе в поход», — тихо ответила Лекси. «И я подумала, может, пора? Ну, понимаете, дать им шанс. А ты, Сэм?» Быстро добавила она, явно желая отвлечь внимание девочек от своего слишком личного признания. «Что ты пожелала?» Сэм посмотрела на их общую баржу, все еще покачивающуюся на воде. В воздухе чарующим напевом разливались слова финальной песни. Чувствуя, как начинает счастливо улыбаться, она повернулась к Лекси и взяла Элли за руку. «Я, конечно же, пожелала новых загадок».